«Вальс! Потанцуй со мной!» Девушка кокетливо опустила ресницы, а по ее лицу пробежала легкая улыбка, которая тут же сменилась вопросительным взглядом голубых глаз. «Да я как-то не очень-то и умею». Леха стоял у стены, подпирая ее спиной и засунув руки в карманы. «Не бойся, я научу!» Иронично хмыкнула девушка и протянула руку парню. Леха был высоким, крепким парнем, и на него часто засматривались девчонки, о чем-то перешептываясь за его спиной, когда он проходил мимо. Конечно же, он замечал их внимание, но, как часто бывает, по складу своего характера он был очень застенчивым и скромным молодым человеком и всегда стеснялся подойти к девушкам и первым начать разговор. Они же, в свою очередь, обычно ждали первых шагов от него и, не дождавшись, знакомились с не с такими привлекательными, но зато гораздо более решительными парнями. Именно поэтому Леха так растерялся, когда увидел перед собой эту голубоглазую красотку. «Ну что, идем?» – захлопала она ресницами. «А что это за танец?» – выдал Леха первый вопрос, который пришел ему в голову. Красотка заливисто рассмеялась. «Это так важно?» – спросила она. «Ну, просто интересно». Нерешительно переступил с ноги на ногу он. «Это вальс! Самый красивый танец в мире! И очень простой! Пойдем, не бойся!» Леха, нервно сглотнув и вынув руки из карманов, провел вмиг вспотевшими ладонями по своим брюкам, но тут же одернул себя, когда увидел, что девушка заметила этот жест. Осмотревшись по сторонам, он сжал в ладони протянутую руку и шагнул вслед за девушкой. В центре зала кружились несколько пар. Стараясь никому не помешать и ненароком никого не задеть, девушка остановилась в самом центре и повернулась к Лехе. «Клади правую руку мне на спину». Леха тут же выполнил ее просьбу, но, смутившись еще больше, сделал все наоборот – приобняв девушку левой рукой. «Да что же ты волнуешься?» Снова улыбнулась красотка. «Первый раз, что ли?» «Да, то есть нет!» Совсем растерялся Леха, но все же сообразил, что руку нужно поменять. «Не бойся!» Вновь попыталась успокоить его девушка и, заглянув в его глаза, еще раз повторила. «Ничего не бойся, это не страшно!» Почему-то от ее слов Лехе действительно полегчало. Он расправил плечи и уверенно взял ладонь девушки в свою руку. «Я поведу», – произнесла она, – «а ты просто повторяй за мной. Готов?» Леха промычал что-то нечленораздельное и кивнул. «И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три!» Парень сам не понял, как закружился с красоткой в танце. Первые шаги давались ему с трудом, и он не успевал за девушкой. То и дело терял ритм и сбивался со счета. Несколько раз он даже наступал ей на ногу, но она, казалось, совсем ничего не заметила. Не сводя с него глаз, она вела его за собой, руками и всем своим телом подсказывая очередное движение. Не прошло и двух минут, как Леха уже перестал раздумывать над тем, какой ногой делать следующий шаг и в какую сторону нужно поворачиваться. Казалось, что его тело вросло в ее, образовав какую-то удивительно гармоничную фигуру, которая была создана лишь для этого прекрасного танца. Оторвав взгляд от своих ног, он посмотрел в глаза девушки. Она все так же мило улыбалась, а взгляд был поддернут легкой пеленой. Казалось, что она смотрит не в глаза, а куда-то глубже, рассматривая по одной каждую ниточку его души. Засмутившись, Леха отвел взгляд и принялся рассматривать пары, танцующие рядом с ними. «Смотри на меня!» – тихо произнесла девушка и ладонью повернула голову Лехи. «Неужели там интереснее, чем здесь?» Леха хотел что-то ответить, но запнулся. Какая-то смутная мысль, какое-то неуловимое воспоминание ворвалось в его голову, но он никак не мог сосредоточиться на нем. Так часто бывает, когда знаешь, что забыл что-то важное, а вспомнить не можешь. И в этот момент Леха сбился со счета. Сделав лишний шаг в сторону, он чуть было не упал, потянув за собой девушку. «Ничего страшного», – проворковала она. «Просто запомни счет. Раз, два, три, раз, два, три». «Пять, шесть, семь, восемь!» Неожиданно раздался над самым ухом незнакомый голос. Леха попытался обернуться, чтобы посмотреть на шутника, который решил испортить, возможно, самый запоминающийся танец в его жизни. Но девушка, обхватив его шею рукой, продолжила свои волшебные движения. 10, 11, 12! Голос сбивал и не позволял сосредоточиться на танце. Леха запутался в ногах и почти остановился. «Раз, два, три, раз, два, три», – напомнила девушка. 17, 18, 19! – продолжал считать голос. «Не слушай его, не обращай внимания. Раз, два, три». Леха снова попытался обернуться, но девушка снова не позволила ему это сделать. Он попытался ей что-то сказать, но, взглянув на ее лицо, немного растерялся. От ее милых черт не осталось и следа. Брови сдвинулись, а на переносице заблестела капелька пота. Она вцепилась в Леху мертвой хваткой, какой-то невероятной силой заставляя продолжать танцевать. 27, 28, 29! – отсчитывал голос. «Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три!» – уже кричала девушка прямо в лицо Лехе. 20, вдох! Легкие Лехи наполнились воздухом. Голова закружилась, и он вдруг повалился на пол. Девушка склонилась над ним и внимательно вгляделась в его глаза. Улыбнувшись и проведя ладонью по его лицу, она сказала: «А ты мне даже понравился сначала, симпатичный такой», – произнесла она, иронично прищурившись. «Только вот танцевать совсем не умеешь». «Жаль!» «Вдох!» – снова раздался голос. Леха попытался встать, чтобы догнать уходящую красотку. Ему хотелось извиниться перед ней и как-то сгладить эту нелепую ситуацию. Но голос снова начал свой отсчет. В глазах у Лехи поплыло, а в груди что-то сжалось. «Раз, два, три, четыре!» «Вдох!» «Приходит в себя! Не останавливайся! Продолжай!» 9, 10, 11! «Пульс появился! Жить будет!» Леха открыл глаза и увидел над собой лицо молодого врача в белом халате. Сложив ладони крест-накрест на его груди, он надавливал на нее резким движением, сопровождая их счетом. «Зачем вы это сделали?» – вдруг закричал Леха. «Зачем вы меня сбивали?» «Вы все испортили! Где она? Где я ее теперь найду?» Врач убрал руки с груди Лехи и с недоумением уставился на своего пожилого коллегу. «Тише, тише, сынок, не переживай. Она тебя сама когда-нибудь найдет», – произнес тот, вытирая пот со лба. «Вы о чем, Виктор Николаевич?» – не понял молодой врач. «Да так, ходит тут одна дамочка». «Вальсирует! Ты давай, не отвлекайся, работай!» Молодой доктор пожал плечами и снова склонился над пациентом.